Мюжган сдержала свое обещание. Домашние и знакомые не говорили мне в лицо о моем обручении. А если вдруг случалось, что кто-нибудь начинал надо мной подшучивать, то тут же получал за болтовню по заслугам и умолкал. Но один человек все-таки получил от меня пощечину. К счастью, это был родственник, мой кузен собственной персоной. Мне кажется, оплеуха была заслуженная. Не дай Аллах, если бы об этом узнала тетка Бессиме. Что бы она тогда со мной сделала? Ух! И все-таки, надо сказать, жилось мне в особняке совсем неспокойно. Так как положение мое возвысилось, в один прекрасный день мне вдруг отвели более красивую комнату, заменили занавеси, кровать, гардероб. И, конечно, я не смела спросить о причине подобного внимания. Однажды нам предстояло поехать в экипаже на свадьбу в Мердивенкейю. Народу набралось довольно много, и я заявила: сяду с кучером. В ответ раздался хохот. Я покраснела и покорно полезла в экипаж. Иногда, как и прежде, я ходила на кухню, чтобы стащить там горсть сушеных абрикосов или какие-нибудь фрукты. Противный повар подтрунивал надо мной. «Что тебе надо, Ханым, скажи прямо? Тебе уже не подобает заниматься воровством?» Хотя мне никто ничего не говорил, но я уже не смела зазывать к себе в гости ребят с улицы. А чтобы в кои-то веки раз залезть на дерево, мне приходилось прятаться ото всех и дожидаться темноты. Но самым несносным был, конечно, Камран. Последние дни моего пребывания в особняке прошли, можно сказать, в том, что мы играли в прятки. Кузен искал случая поймать меня наедине, а я всю свою хитрость употребляла на то, чтобы помешать ему это сделать. Я часто отказывалась от прогулок в экипаже, которые он мне предлагал. Если же он бывал слишком настойчив, я тащила с собой, помимо Мюжган, еще кого-нибудь и по дороге без конца болтала именно с ними. Я не была уверена в Мюжган. Она могла начать какой-нибудь ненужный разговор или даже сбежать, оставив нас наедине. Однажды Камран сказал мне: «Тебе известно, Фериде, что ты делаешь меня несчастным?» Я не выдержала и спросила: «Это теперь-то?» Вопрос был задан с таким комическим изумлением, что мы оба рассмеялись. «Я бы хотел хоть раз от тебя услышать то, что ты говорила Мюжган. Мне кажется, это мое...» Я закатила глаза, притворившись, будто не могу вспомнить, о чем я говорила с Мюжган. Подумала и сказала: «Так, но ведь Мюжган — девушка, и, если не ошибаюсь, ваша послушная раба. Нельзя каждому говорить все, о чем мы с ней болтаем. Разве я каждый? Но... не поймите неверно, хотя вы мужчина женского типа, но все-таки вы мужчина, а то, что говорится подруге, мужчине не расскажешь. Разве я не твой жених? Ну, очевидно, мы расторгнем обручение. Вы ведь знаете, я терпеть не могу этого слова. Вот видишь, я был прав, назвав себя несчастным. Я даже не смею слова сказать, боюсь опять получить пощечину, но в моем сердце живет чувство, которого я не ощущаю никому, кроме тебя. И тут я поняла, что вот-вот окажусь в западне, которой так умело избегала столько времени. Продолжу я разговоры дальше, у меня бы начал дрожать голос, или я совершила бы какое-нибудь страшное безумство. Не дав Камрану договорить, я бросилась вон на улицу. Мне казалось, он побежит за мной. Но погони не последовало. Я замедлила шаг и обернулась. Камран не побежал за мной. Он сидел на плетеном диванчике под деревом. Я подумала, наверное, нехорошо с моей стороны так поступать. И если бы Камран взглянул на меня в ту минуту, он понял бы, что я раскаиваюсь, и, наверное, догнал, и тогда уже я не смогла бы от него убежать. Но кузен сидел на диванчике действительно с видом несчастного человека. Чтобы подбодрить себя, я сказала: «Коварный желтый скорпион, я еще не забыла, как ты бежал по этому саду за юбкой счастливой вдовушки. Я все делаю очень правильно». Не могу не рассказать также о несчастье, которое приключилось со мной в последние дни каникул. Обитатели особняка заметили вдруг, что один палец на правой руке у меня обмотан толстой повязкой. Тем, кто спрашивал меня, я отвечала: пустяки, обрезала чуть-чуть, до свадьбы заживет. Однако тетка обратила внимание, что я упорно не желаю показать ей рану. Несомненно, ты что-то натворила. Ясно, у тебя что-то серьезное, раз ты скрываешь. Давай покажем врачу, не дай Аллах разболиться. А случилось вот что. Однажды тетка послала меня к себе в спальню достать из гардероба, кажется, платок. Один из ящиков был приоткрыт, и в глаза мне бросилась изящная коробочка, обтянутая голубым бархатом. В ней лежало мое обручальное кольцо. Я не смогла побороть искушение полюбоваться им хотя бы одну минутку у себя на пальце. Дорого же мне обошелся этот каприз. Как и опасалась тетушка, кольцо оказалось слишком мало и никак не хотело слезать с пальца. Ах, как я волновалась! Тщетно пыталась освободиться от него. Я даже пробовала стащить его зубами. Напрасный труд! И как я ни старалась, палец только распухал, и кольцо все сильнее впивалось в кожу. Если бы я призналась, родные сумели бы как-нибудь высвободить мой палец. Но чтобы меня увидели с обручальным кольцом, какой удар по самолюбию! Тогда мне и пришло в голову забинтовать его. В течение 2 дней при всяком удобном случае я запиралась в своей комнате, разбинтовывала палец и часами стаскивала кольцо. На 3-й день, когда я уже была близка к тому, чтобы, сгорая от стыда, признаться во всем тетке, кольцо вдруг само соскочило. Почему? Очевидно, за эти 2 дня я похудела от волнения и переживаний. В последние дни каникул я начала собираться в дорогу. Камран запротестовал. «Зачем так торопиться, Фериде? Ты могла бы еще задержаться на 4 дня, но я не соглашалась, точно была самой прилежной ученицей, и заупрямилась, придумывая какие-то по-детски несерьезные причины. Сестры наказывали, чтобы я непременно явилась в первый же день занятий. В этом году с посещением будет очень строго. Моя решительность послужила причиной нового приступа меланхолии и раздражительности у Камрана. На следующий день, провожая меня в пансион, он не разговаривал со мной, и только при расставании упрекнул: «Я никак не думал, Фериде, что тебе захочется так быстро убежать от меня».